Вот тогда незнакомец заговорил. В его голосе слышался говор южного берега, как у самой Ясмин, но с более отчетливыми вест-индийскими корнями. — Миссис Эдвардс, у меня и так слишком много того, что вы продаете, — ответила она, глядя на него, на дверь лифта. — Дэниел! — позвала она, и мальчик встал перед ней, готовясь войти в лифт. Ясмин положил руку на его плечо, будто желая защитить его. Дэниел обернулся и посмотрел на мужчину. Она развернула его обратно, лицом вперед. — Уинстон Катта, — сказал мужчина. — Нью-Скотленд-Ярд. Это заставило Ясмин обратить на него внимание. Он протянул ей свое удостоверение, которое она изучила, прежде чем взглянуть на самого Нкату. — Коп! — думала она. — Негр? И при этом коп. Хуже негра, ставшего подстилкой у белых, мог быть только негр-полицейский. Она отвернулась от полицейского удостоверения, взмахнув волосами, и бусинки в ее бесчисленных косичках сыграли для Нкаты мелодию презрения. Он смотрел на нее так, как смотрят на нее все мужчины, без исключения. И она знала, что он видит, что думает. Вот что он видит. Тело, все 6 футов, лицо цвета грецкого ореха, лицо, которое могло бы быть лицом модели, с костями модели и с кожей модели, за исключением нижней губы, располовинены, изуродованные шрамами, будто взорвалась пурпурная роза в том месте, где тублюдок Роджер Эдвардс разбила ее лицо в вазу за то, что она не отдавала ему свою зарплату продавщице в универмаге и отказывалась идти на панель, чтобы оплачивать его привычки. Он видит ее глаза цвета кофе, гневные, но в то же время настороженные. Веспана, невзирая на вечерний холод, сняла пальто, он увидел бы и остальное, и первым делом обратил бы внимание на короткий летний топ, который она носит, потому что живот у нее плоский, а кожа гладкая. Уж если ей хочется выставить на показ свой плоский, гладкий живот, она так и делает, и плевать на время года. Вот что он видит. А что он думает? Да то же, что все они думают, что не всегда думают. Не прочь позабавиться с такой, при условии, что она на голову наденет мешок. Да, именно так они и думают. — Могу я поговорить с вами, миссис Эдвардс? — спросил полицейский. Голос у него был такой же, как у всех, будто они готовы под автобус лечь ради своих мамочек. Наконец прибыл лифт, и дверь медленно, нехотя отъехала в сторону, словно говоря, раз уж вы настолько глупы, что рискуете заходить внутрь и ехать до 4-го этажа, то учтите, что если и доедете, то еще ничего не значит, потому что дверь может не открыться. Ясмин подтолкнула Дэниела, чтобы он заходил в лифт. Коп повторил. — Миссис Эдвардс, могу ли я поговорить с вами? Она пожала плечами. — Как будто у меня есть выбор. И нажала на кнопку, помеченную цифрой 4. Коп сказал. — Отлично. И тоже вошел в лифт. Он был большим мужчиной. Она заметила это прежде всего остального в резком свете люминесцентной лампы на потолке лифта. Он был выше ее самой на добрых 4 дюйма, и на лице его тоже был шрам, белый, как полоска мела, бегущий от уголка глаза через всю щеку. Ясмин знала, что это за шрам, от лезвия и бритвы, но не знал, как он был получен. Поэтому она спросила, мотнув головой в сторону его лица, — А это что? Коп глянул на Дэниела, который смотрел на него так, как всегда смотрит на чернокожих мужчин. С таким сияющим, таким открытым, таким жадным лицом, на котором было написано все, чего мальчику не хватало в жизни, с той самой ночи, когда его мама в последний раз бросила вызов Роджеру Эдвардсу. Коп ответил.